Глава 34. Гуров вернулся на работу и поспешил ввести в курс дела Анну. Практикантка, затаив дыхание, слушала о том, в чем сознался Липатов, о том, что рассказала Жанна. Девушка была под большим впечатлением, но не теряла нити рассказа и даже предугадывала, что требуется дальше, какие предстоят следственные действия. Эту заинтересованность подмечал и Гуров. Ему нравилось, что Анна не остается безучастной и равнодушной к работе, хотя, по большому счету, она могла и не вникать во все происходящее, ведь это всего лишь производственная практика, не более. Полковник понимал, что из девчонки будет толк, а потому и дал ответственное поручение проконтролировать поведение Жанны. Лев Иванович побоялся оставлять Войцеховскую в одиночестве. Попытка суицида могла повториться, и допустить этого было нельзя. Поэтому и отправил Анну к Жанне. Было оговорено, что утром они все вместе на служебной машине отправятся в Санкт-Петербург для обследования жилого помещения. Такая перспектива не могла не понравиться Анне, поэтому она с удовольствием отправилась исполнять поручение Гурова. Прибыв на место, Анна и не надеялась на теплый прием, потому как знала, что Жанна не отличается коммуникабельностью. Но, вопреки ожиданиям, Войцеховская встретила ее довольно радушно, потому как ранее уже не раз встречала Анну на следственных действиях. Лев Иванович смекнул, что именно женщина сможет найти подход к Войцеховской. Так и случилось. Целый вечер Аня проговорила с Жанной на разные темы. Оказалось, что общих интересов у молодых особ много, есть о чем побеседовать и даже поспорить. И у той, и у другой было хорошее образование, желание изучать что-то новое, и на первый взгляд такие разные, они нашли друг в друге что-то общее. Удивительно, но за один вечер Аня и Жанна сдружились. Следующим утром, как и было запланировано, Гуров, Жанна Войцеховская и Анна отправились в Санкт-Петербург. На этот раз поездка была комфортнее. Служебный автомобиль с водителем, никаких опозданий Кричко. Хотя эти воспоминания все же согревали душу и Гурову, и Ане. «Как он там, Лев Иванович?» — спросила Анна. «Я давно не звонила Наталье». «Все хорошо. Медленно, но верно Стас идет на поправку. Очень досадует на то, что работа без него осталась. А ему ведь еще долго восстанавливаться. Генерал пообещал отправить в санаторий». «А что случилось?» — поинтересовалась Жанна. «Кто-то получил травму?» «Да, есть один подонок, который подстрелил нашего Стаса, но он уже за решеткой», — ответил Гуров и переглянулся с Аней. Жанна даже не предполагала, что этим подонком был ее бывший молодой человек. Ей только предстояло узнать, с каким мерзким типом свела ее жизнь, а поспособствовал тому близкий и родной человек. Стоило поберечь нервы молодой женщины, потому Гуров и Анна молчали. Прибыв на место, Лев Иванович попросил водителя остановиться в соседнем дворе. Он отправил Жанну вперед, а сам незаметно шел сзади, выступая в роли обычного прохожего. Все это делалось на тот случай, если бы Валентин Войцеховский оказался дома, хотя Гуров предполагал, что это маловероятно. Жанна отворила дверь своим ключом и вошла внутрь. «Никого», — сообщила Войцеховская. «Это хорошо», — выдохнул Гуров. Сейчас для полковника основной задачей стояла не поимка Войцеховского, хотя изобилие доказательств уже было достаточно для того, чтобы закрыть этого человека. Гуров искал драгоценности и хотел понять, кто такой этот мономах, где бы он мог укрываться и что таила в себе его натура. Квартира и вправду выглядела пустой и брошенной. Где-то неаккуратно валялись вещи, опять же, сухой цветок чуть ли не кричал о том, что его бросили одного умирать в этом жилище. Бардака не было, но и порядком назвать то, что происходило внутри, было сложно. Гуров рассматривал квартиру медленно, обстоятельно. А начал он с прихожей, где на вешалке висели несколько легких курток и зонт. Каждую Лев Иванович осмотрел и на одной из них обнаружил следы побелки. Этот, на первый взгляд, малозначительный факт говорил о том, что Валентин был в доме на Патриарших. Эта куртка была на Войцеховском в день визита. Цвет побелки совпадал. Еще тогда, на месте убийства, Гуров обратил внимание на стены, которые предательски оставляли следы на вещах. Его и самого угораздило испачкаться. Анна все подмечала за своим куратором, и как только увидела след, тоже поняла, что Лев Иванович имеет в виду. «Лев Иванович, а понятых звать нужно?» — прошептала Анна, намекая на то, что следственные действия проходят не в рамках правил. «Нет, Аннушка, на этот раз мы просто гости Жанны, поскольку часть этой квартиры принадлежит и ей тоже. Приобщать к делу такое доказательство, как испачканная мелом куртка, мелковато. Я здесь для того, чтобы найти какой-то след или взять образец отпечатков пальцев, чтобы провести сравнительную экспертизу с отпечатками пальцев на том камушке, что ты нашла за дверью в квартире убитой. Помнишь?» «Да, конечно. Почему-то даже не сомневаюсь в том, что они совпадут». «А мы для этого и приехали, чтобы убить все сомнения». Награбленного, конечно же, в квартире Мономаха не было. Этот человек давно спрятал драгоценности в надежном месте, где никто их не найдет, включая подельников. А вот брошь оказалась ценной уликой. Только как и почему она оказалась у Войцеховского, было загадкой для Гурова. Пролить свет на все произошедшее сможет только сам преступник. Но где его искать? Лев Иванович изучил содержимое всех тумбочек в надежде найти какую-нибудь визитку или записную книжку, которые смогли бы дать шанс на поимку преступника. Но все было пусто, все было мимо. «Жанна, а что соседи? Они не могут подсказать, когда видели в последний раз твоего отца?» «Нет, папа человек закрытый, он ни с кем не общался, а в многоквартирных домах, сами знаете, никто не высовывается, и зачастую соседи даже не приветствуют друг друга». «Да, скучно живем, товарищи, в Союзе такого не было». «А как было в Союзе?» — поинтересовалась Жанна. «Так, как у твоей бабушки в доме, там каждый паук на счету». «Это верно, там соседки мировые, только вот бабушку не уберегли». «Эх, Жанна, разве против такой силы зла они смогли бы что-то сделать?» «Думаю, нет». «Ну что, девчонки, кажется, нам пора. Все, что мне нужно, я сделал, теперь в обратный путь». Уже перед самым выходом Гуров обратил внимание на кассовый чек, который лежал на полочке с зеркалом. Что-то в нем показалось ему странным, только вот что? Этого понять Лев Иванович сразу не смог, но все же сунул чек в карман своего пиджака. В дороге он всматривался в прекрасные пейзажи и спокойно думал, как бывает в свободные минуты. Мысленно полковник разделил все сведения по преступлению на два столбика и стрелочками соединял их друг с другом. Что-то совпадало, что-то нет. Где-то одна стрелка накладывалась на другую. Остро не хватало ручки и бумажки, но разве для Гурова это было проблемой? Потом он все же решил записать свои версии и вдруг нащупал в кармане маленький листок и вспомнил о том, что нашел перед выходом из квартиры этот самый кассовый чек. Ничего примечательного. Дата покупки, спортивный магазин, товар, сумка спортивная, водонепроницаемая, стоимостью 10 тысяч рублей, перчатки, носки. Обычный набор собирающегося в дальнюю дорогу человека. Гуров отложил чек в сторону, а потом вновь резко его взял. «Я знаю, где он», — огорошил Лев Иванович новостью тех, кто был в машине. «Знаю. Медлить нельзя, нужно сегодня ехать на задержание». «Как на задержание?» — взволновалась Жанна. «Вы же сказали, что убил не мой отец». «Да, Жанна, сказал, верно. Вспомни, я сказал, что твоя бабушка убита не его руками». Войцеховская, широко открыв глаза, смотрела на Гурова и ничего не понимала. Анна в этот момент молча наблюдала, догадываясь о том, что сейчас для Жанны все откроется. «Объясните, я ничего не могу понять, как же так?» «Твой отец не убивал бабушку лично, но он нанял человека, который сделал это хладнокровно, жестоко и без какого-либо сожаления. Исполнитель этого преступления очень подлый, мерзкий и жестокий человек, который должен находиться вдали от цивилизованного общества, понимаешь?» «Понимаю. А кто же он?» «Это Липатов». «Вадим? Нет, не может быть, это какая-то ошибка. Вадим — прекрасный человек, замечательный мужчина. Он не мог так поступить. Он был знаком с бабушкой, мы приходили вместе, рассказывали о своих планах, что собираемся пожениться, что детей планируем заводить. Он бабушке понравился, а Вадим был под приятным впечатлением, произведенным на него бабулей. Такого просто не может быть, вы все придумали!» истерично переходя на крик, стала доказывать Жанна. «Послушай меня. Ты должна сейчас взять себя в руки и просто молча выслушать. Потом сделаешь выводы, и если у тебя будут законные основания, можешь обвинить меня во лжи. Хорошо?» «Хорошо», — ответила Жанна, глубоко дыша и сомневаясь в успехе задуманного Гуровым. «Липатов, он же Клячкин Виктор Андреевич, неоднократно судим. Этот человек отбывал срок за мошенничество и разбой. Сейчас ему тоже светит немало. Он похитил человека, покушался на жизнь моего напарника и, самое главное, убил твою бабушку, в чем сам добровольно признался. А дальше я расскажу тебе то, что может очень сильно тебя ранить, Жанна. Поэтому я хочу, чтобы ты воспринимала все как данность, которую изменить нельзя. Нужно просто переступить через это, всех простить и отпустить, а самой жить дальше, идти вперед, а не думать, как свести счеты с жизнью. Я не могу к тебе приставить сотрудника на всю жизнь, чтобы он не позволял тебе совершить необдуманный поступок. Ты должна сама осознавать, что вредить собственной жизни, лишать себя самого дорогого — не выход из ситуации». «Господи, ну говорите уже, что вы хотели сказать? Не тяните!» «Твой отец, Валентин Войцеховский, причастен к вашему с Липатовым знакомству. Он дал твой адрес, велел познакомиться и закрутить с тобой роман, чтобы как можно ближе подобраться к бабушке и ее драгоценностям. Ты была тем ключиком от двери бабушки. В день убийства она свободно открыла Липатову дверь, как человеку знакомому, близкому. А он убил ее и вынес из квартиры все украшения. Как только убийца сделал свое дело, он порвал с тобой всякую связь. Именно поэтому так резко прекратились ваши отношения. Я сожалею, но такова горькая правда». «Как же так? Мой отец специально прислал мне этого бандита и практически подложил мне его в постель только с той целью, чтобы я познакомила его с бабушкой? Корысть, нажива и все? Получается, что никаких чувств ко мне он не испытывал, и все то, о чем он так сладко говорил, это блеф?» «Все так». «Какой ужас! Я самый несчастный человек на свете. У меня нет матери, нет бабушки, нет жениха, и теперь нет отца». «Это страшно, но это так, Жанна. Поэтому я и пытаюсь тебя мотивировать на то, чтобы в твоей дальнейшей жизни появился смысл, чтобы ты забыла обо всем произошедшем и начала жить заново. Это сложно, но ты должна найти в себе силы, не ради кого-то, а ради себя самой. У тебя есть ты, это главное». Сложно описать чувства человека, который одномоментно потерял все, а быть очевидцем этого сложнее вдвойне. Анна и Гуров понимали, что стали свидетелями великой трагедии в судьбе одного человека. И ничего сделать они не могли, кроме как сказать какие-то слова утешения. Жанна молча сидела всю оставшуюся дорогу и тихо плакала в плечо Анны. Оно было как никогда кстати.